Суета-сует. Вы часто чувствуете себя белкой в колесе. Работаете на износ, чтобы позволить себе достойный уровень жизни. Желаете все большего? Покупаете машину, потом следующую, и еще. Обновляете телефон, стоит ему чуть устареть, если судить по рекламе. И считаете себя счастливым человеком. Но не замечаете, что все больше заработанных денег уходит на лекарства и врачей. К сожалению, в погоне за безумным ритмом жизни, за удовлетворением собственных, все возрастающих потребностей, вы лишаетесь жизненной энергии. А восстанавливать ее нет времени, ведь на работе дедлайн, заключен новый контракт, хочется заработать еще больше денег. Итоги печальны: врачи, таблетки, ослабленный организм, упадок сил. Уже к 40 годам у современного человека обостряются все возможные болезни. От проблем с сердцем, нервами и позвоночником до хронической депрессии. Причем все эти сомнительные удовольствия приходится лечить. Желательно быстро, чтобы не сойти с дистанции и не потерять работу. И вот он, замкнутый круг. Вы хотите как минимум поддерживать прежний образ жизни, а значит, приходится работать. Дополнительная статья расходов, врачи и медикаменты требуют еще более интенсивного труда. Но вспомните, что делают загнанными лошадьми. И вы поступаете так же с самим собой. Вы не готовы позволить себе передохнуть не обычные пару недель, месяц, а, допустим, полгода, чтобы нормально восстановиться, подлечились и вновь в беличье колесо. Болезни развиваются не сразу, а постепенно, под воздействием ряда причин. Хроническая усталость. Малоактивный образ жизни или, напротив, выматывающая активность. Постоянный страх не успеть, сойти с избранной дистанции. Все это откачивает жизненную энергию и неминуемо сказывается на физическом здоровье. Болезни перетекают в хроническую стадию, поскольку человек редко находит время заняться ими вплотную. Они также оказывают воздействие на эмоциональное состояние, настроение и вот итог. Вместо того, чтобы наслаждаться заслуженными победами, вы переживаете по всевозможным причинам и вновь расходуете жизненную энергию, которой и так не хватает. Конечно, бросить гонку сразу очень сложно, да и не всегда правильно. А вас посещало такое желание бросить все? Резко меняя образ жизни, вы получаете очередной стресс, депрессию, усугубление проблем со здоровьем, а ко всему тому непростое финансовое положение. Энергетические запасы истощены, и придумать что-то новое с целью без труда заработать недостающие деньги тоже вряд ли удастся. Но можно двигаться небольшими шажками. Позволяйте себе отдых, занимайтесь медитативными практиками, прокачивайте запасы энергии, старайтесь не загонять себя в ловушку замкнутого круга, действуйте постепенно, не пытайтесь заработать все и сразу, переделать все дела. Составьте список и выкиньте из него все то, что делать не обязательно. Переставьте в конец списка маловажное, незначительное и не слишком срочное. Займитесь здоровьем, если это необходимо, и увидите, насколько счастливее вы становитесь. Перестаньте тратить попусту свою энергию. Самый широкий канал потери энергии — это всевозможные причины, связанные с нашим физическим состоянием. На уровне организма мы тратим большое количество сил, причем делаем это по большей части неосознанно. И мало кто заботится о восстановлении энергетических запасов. Хронические заболевания – один из наиболее серьезных оттоков жизненной энергии. Прана расходуется на попытку исцелить организм, потому что для нас здоровое тело – норма. Но энергии не хватает, и болезни остаются. Что делать? Как мы уже говорили, прежде всего заняться перестройкой собственных эмоциональных реакций. Следующий шаг – вплотную уделить внимание здоровью. Диспансеризация, отдых, санатории – все это поможет предотвратить дальнейшее развитие заболеваний, привести организм в нормальное состояние. Ну и, разумеется, займитесь энергетическими практиками, о которых мы обязательно расскажем. Они помогут вам восстановить силы. Настоящий бич нашего времени – негативно настроенные окружающие. Нередко такие люди бессознательно откачивают нашу энергию, жалуясь и скандаля. Но бывает и сознательное негативное воздействие, так называемый энергетический вампиризм. Все мы знаем, кто такие вампиры из художественной литературы. Это создания, пьющие кровь. Современные же вампиры питаются вашей энергией. Если после общения с человеком, даже недолго, вы ощущаете упадок сил, раздражительность, общее недомогание, портится настроение, скорее всего, вы имели дело с энергетическим вампиром. Основной признак такой встречи — непонятно, откуда взявшаяся усталость, ощущение краха всех надежд, нежелание действовать. Вампиры бывают разными. С кем не стоит общаться? Или, по крайней мере, как помешать им высосать вашу жизненную энергию? Прежде всего, не стоит контактировать с теми, кто постоянно строит из себя жертву, жалуется на все на свете, обвиняет в своих неудачах весь мир. Постарайтесь избегать назойливых людей, приходящих в гости без приглашения, звонящих поболтать о себе, бестактных. Не стоит терять время и с особо властными персонажами. С теми, кто стремится контролировать все на свете, любую ситуацию. Путем этого контроля человек фокусирует на себе ваше внимание и, как следствие, поглощает вашу энергию. Такие люди прикрываются заботой, но на деле она не принесет вам ни пользы, ни удовольствия. К сожалению, вряд ли мы можем себе позволить постоянно избегать неприятных людей. Они встречаются повсеместно, и среди ваших родственников, коллег, даже друзей-приятелей могут быть энергетические вампиры, но от них можно защититься. Прежде всего, контролируйте собственные эмоции. Именно они — пища для вампира. Именно на проявление бурных эмоциональных реакций он вас пытается спровоцировать. Не поддавайтесь на провокацию. Промолчите, смените тему или молча выйдите из помещения. Отказывайте, если это необходимо, не бойтесь сказать «нет». Не жалейте. Если человеку реально нужна помощь, помогите. Но если раз за разом ваш приятель жалуется на те же проблемы, не пытаясь изменить собственное поведение, откажитесь выслушивать все это. На жалость уходит бездна энергии, и, к несчастью, это чувство деструктивно. Одно дело помочь нуждающемуся в помощи, разово оказать поддержку, и другое — жалеть того, кто не пытается изменить ситуацию. Тем самым вы тратите на бесполезную эмоцию собственные силы, которыми питается жалобщик. Работайте над собой. Ваши эмоции — пища для вампиров. Не выплескивайте их. Избавляйтесь от страхов, скованности, неуверенности в себе. Ну и, наконец, существуют простые физические методы восстановления энергии после общения с энергетическим вампиром. Примите душ или ванну. Вода с глубокой древности известна в качестве лучшего очищающего средства как от негативного воздействия, так и от болезней. Если такой возможности нет, подержите кисти рук под струей проточной холодной воды несколько минут, тем самым вы смоете негатив. При общении с человеком, которого вы воспринимаете как вампира, скрестите руки на груди, ноги, мысленно представив, что вы под защитой. Можете скрутить пальцы, сунув руку в карман, это тоже отсекает направленный в вашу сторону негатив. Посидите с горящей свечой, глядя на пламя. Тоже прекрасная очистка от негативной энергетики, полученной извне, да и восстановление энергии неплохое. Виноваты сами. Помимо вампиризма, о котором мы с вами говорили, существует и такое понятие, как самовампиризм. Самокритика, отрицательные эмоции, злость, обида, лень, эгоизм, склонность жалеть себя — все это выкачивает вашу же собственную жизненную энергию. Давно известно, что прежде всего мы сами себе вредим, так как склонны расходовать силы на вещи, не стоящие того. Критикуя себя, вы тратите собственную энергию. Одно дело сказать: «Я располнел, надо заняться спортом». И заняться спортом. Начать больше ходить пешком или бегать по утрам как минимум. Ну или записаться в спортзал или бассейн и ходить туда. И совсем другое, когда вы постоянно заявляете: «Я такой толстый», и ничего не делаете, чтобы это изменить. Вы просто-напросто снижаете самооценку, тратите энергию впустую. Избегайте подобного. Пустые мечты — еще одна дыра, в которую мощным потоком утекает ваша энергия. Казалось бы, почему? Мечтать — это хорошо, но не витать в облаках несбыточных желаний. Если у вас появляется мечта, действуйте. Приближайте ее. Ставьте цель и стремитесь к ее достижению. Вы и представить себе не можете, сколько энергии слили в прошлом, не реализовав свои желания. Мечтая, вы вкладываете в это занятие свою энергию. Ваше сознание воспринимает мечты как цель, поставленную к реализации задачу. Но вы ничего не делаете. Ах, как было бы хорошо купить машину. И вы детально представляете, какой бы стала эта машина. С каким удовольствием вы сядете за руль. Энергия уходит. Но ни зарплата, ни прочие жизненные условия в данный момент времени не позволяют совершить такую покупку. И все. Вы бросили кусок собственной жизни и своей энергии на ветер. Другое дело, если мечта реализуется, тогда ваша энергия возвращается и восполняется благодаря удовольствию от исполненного желания. Впрочем, большую часть энергии, растраченной на мечтание впустую, можно вернуть. Хотите узнать как? Тогда слушайте дальше. Еще одно бессмысленное расходование жизненной энергии – это переживание. В принципе, здесь происходит тот же процесс, что и с мечтами. Вы переживаете о том, на что не можете или не готовы повлиять, заражаетесь жалостью к себе и миру и расходуете силы на деструктивную деятельность. Попробуйте спросить себя честно, нравится ли вам страдать. Чепуха, можете подумать вы, кому это вообще может нравиться? На самом деле многим. Замечали ли вы, что как только с вами случается что-то плохое, вы погружаетесь в пучину уныния и самобичевания? «У меня ничего не получилось, зачем я вообще пытался? Меня никто не любит, я никому не нужна». Иногда люди уже совсем утрируют. «Я умру старой девой. Раз меня не взяли на эту должность, возможно, это знак, что у меня нет способностей». Однако вы в силах уйти от этой наезженной колеи пессимистичных мыслей. Учитесь принимать то, что изменить не способны. Если чувствуете в себе силы повлиять на ситуацию, начните действовать. Любой путь начинается с малого шага, помните об этом. Избегайте негативных эмоций. Склонность ко лжи – следующая причина расхода жизненной энергии. Ученые выяснили, что когда мы говорим заведомо неверные сведения, наш мозг воспринимает это как ошибку, и нервные импульсы работают как минимум в 3, а то и в 15 раз больше. Это как на экзамене, к которому вы не готовы. Это вызывает стресс, и все негативные последствия с ним связаны. По сути, ваш собственный мозг начинает тратить вашу же энергию в 15 раз быстрее. Только представьте, невинный обман приводит к таким катастрофическим последствиям. А что говорить о мошенничестве, предательстве, измене?